Раздался уверенный стук в дверь. Случилось это через 2 часа после того, как я покинула кабинет академического счетовода, оставив там своего языкастого друга. Но вот за друга я не переживала ни капли, а за себя очень даже. Не позволяя мне хотя бы ответить, дверь моей собственной комнаты резко распахнулась. «Это правда?» — тут же полетел в меня вопрос. «Ты правда едешь бороться с токрижийским чудовищем?» Не дожидаясь ответа, в комнату нагло ворвалась известная на весь город рыжая коротышка Сара Шаар. Это имя знали все. Эту ярко-рыжую макушку узнавали за километр. Запах ее духов с ароматом белых колючих цветов заставлял паниковать даже самых честных людей, никогда не нарушавших закон. Потому что все знали, она доберется до правды любыми способами, пойдет на что угодно ради животрепещущего репортажа. Беспринципная, бессердечная, бессовестная напрочь Сара получила должность главного редактора отнюдь не за большие зеленые глаза и россыпь веснушек на носу. Кровью врагов она расчищала себе путь, телами преступников выкладывала мосты на пути к своей карьере. И вот, дожили. Очередной своей жертвой Сара выбрала меня. «Ну так что?» Нетерпеливо напомнила девушка о своем вопросе. Цепко, профессионально осматривая царящий в моей комнате по причине срочных сборов бардак. «Смотрю, ты уже и в библиотеке побывала?» «Не вопрос. Утверждение. Пока я думала, как бы так ей все сказать, чтобы она не привлекла меня к общественной деятельности на благо своей газеты, Шаар, ловко перепрыгивая через разбросанные по полу вещи, в мгновение ока оказалась возле стола, бедром подвинула меня в сторону и принялась быстро перекладывать книги с места на место, приговаривая в полголоса. 1000 магических животных, разведение магических существ, лесные обитатели и опасность, которую они несут. А это что? Краткое пособие... «Как приручить дракона?» Сара повернула голову и удивленно посмотрела на меня, удерживая в тонкой руке столь же тонкую книгу. Книжечку. Брошюрку. Пособие и правда было самым-самым кратким. Решила, что может пригодиться. Виновато пожала я плечами. Неизвестно же, что за гадость в лесу поселилась. «Это ты правильно решила». Покивав с намеком, посмотрела на меня девушка. Мне как-то сразу нехорошо стало. Одно дело ожидать встречи неизвестно с кем и с умным видом рассуждать о том, что лучше знать своего врага в лицо. И совсем другое — осознавать, что это вполне вероятно может оказаться дракон. Самый настоящий дракон. Нет, я совершенно точно отказываюсь в этом участвовать. «Меня же там съедят! Попросту возьмут и сожрут! А перед этим обязательно поджарят до хрустящей корочки! Потому как с корочкой оно же всегда вкуснее!» «Ты бледнеешь!» — меланхолично отметила редактор городской газеты. «Да ты что!» — ехидно воскликнула я. Не разделяя моего праведного страха, Сара бодренько принялась рассказывать. «Были подозрения, что это дракон». Она развернулась и прикоснулась к моему столу местом, на котором обычно сидят. «Но очень быстро все решили, что это кто угодно, но не представитель крылатого народа. Оно и неудивительно. Ты сама знаешь, насколько эти чудовища невыносимы. Если что пронюхают, тут же окажутся здесь и перевернут все так, что это не их обезумевший дракон убивает наших людей, а мы обманом его выкрали, морили голодом и заставляли жрать человечину. О, да! Если верить слухам, Драконы не на такое способны ради защиты своей чести и гордости. А гордость у них, как известно, на первом месте. 3 года назад из-за них даже уволили какую-то оперативницу из управления стражей. Преступнику, на которого она устроила засаду, не понравилось обещание запихать ему драконье яйцо в ненадлежащее для его ношения место, если он не остановится. Так этот умник пожаловался куда следует, и в итоге драконы прилетели с дипломатическим конфликтом. Говорят, король, чтобы решить проблему мирно, даже добровольно отдал им свою племянницу. Племянница эта, насколько мне известно, на сегодняшний день жена кого-то из драконьего совета, уважаемая, серьезная леди. Живет счастливо и бед не знает, но оперативницу все равно уволили. А жаль. Правда жаль. Так что, продолжила Сара, не дождавшись от меня каких-либо слов, если это правда окажется дракон, то у вас будут проблемы. Серьезные проблемы. Я это и без нее понимала. Но Шар все равно продолжила рассуждать задумчиво, глядя в потолок. Убивать его нельзя. Драконы тогда все наше королевство сожгут к хаосу. Да вы в любом случае его убить и не сможете. Силенок не хватит. У вас, в принципе, ни на что сил не хватит. Вы не можете сделать ровным счетом ничего. Зачем ректор отправил вас туда? И редактор, повернув голову, вопросительно на меня посмотрела. Я в этот момент была несколько занята рассуждениями о том, что исключение за отказ проходить практику не такой уж и плохой вариант. Да, вернусь в деревню недоучкой. Да, засмеют. И да, родителям придется отдать меня замуж за какого-нибудь старого купца, 2 вдовца, и буду я стирать ему носки и детей рожать до конца своей крайне короткой и жутко унылой жизни. И вот вам интересный вопрос. Лучше уныло и безрадостно, но жить, или умереть в рассвете сил из-за дракона? Говоря откровенно, я выбрала второе. Но все внутри меня категорически этому противилось. На защиту жителей. Обреченно проговорила я. Протянула Сара скорбно, глядя на меня. Да, как на труп. Она, что интересно, на некроманта училась. Так что в трупах хорошо разбиралась. В будущих в том числе. Можно дать тебе совет? Сомневаюсь, что мне уже что-то поможет, но все равно кивнула. Когда озверевший дракон выйдет из леса и начнет палить город, беги. И девушка, оттолкнувшись от стола, прошла по моей захламленной комнате и исчезла за дверью, ни разу на меня не обернувшись. Ну, просто потрясающе!